Глава 9. Несколько слов об этой главе. Приезд Дункан и Есенина в Берлин. Письма Есенина из Европы. Встреча с Горьким и Алексеем Толстым. Ехать за границу вместе с Есениным и Дункан мне и моим дунканятам не пришлось, так как Америка отказала нам в визах после решения лишить Дункан американского гражданства за советскую пропаганду и предложение Есенину и ей покинуть пределы Соединенных Штатов. Однако через несколько месяцев после их возвращения я проехал по свежим следам их путешествия, многое узнал от брата Айседоры Раймонда Дункан в Париже и ее сестры Елизаветы Дункан в Берлине. Есенин и Дункан писали мне из Европы и Америки, о многом рассказывали, вернувшись в Москву. Кстати, они привезли с собой целую корзину газетных вырезок об их путешествии. Мне кажется целесообразным поделиться некоторыми малоизвестными читателю фактами, штрихами, рисующими характер Есенина, Дункан, отношение к ним за границей в те годы. Я считал также необходимым, тщательно выверив и сопоставив описание одних и тех же фактов в газетах с рассказами и письмами Есенина и Дункан, восстановить истину, искаженную Мэри Дести в ее книге об Исидоре Дункан и Сергее Есенине. Кто же такая Мэри Дести? Айседора мало упоминал о ней. Впервые я увидел это имя в первый день приезда Дункан в Москву на этикетке «Сигарет». А вскоре заметил такую же надпись «Фабрика Мэри Дести» на флакончике с духами. Дести знала Айседору с 1901 года. Тогда же началась их дружба, продолжавшаяся больше 20 лет. Дести, по ее словам, боготворила Айседору, и этому можно поверить. Мэри то путешествовала, то пыталась танцевать, то открывала маленькие кустарные производства, громко именуемые фабриками. Дести во всем пыталась подражать Айседоре. Она носила такие же плащи и шляпы, ту же прическу, старалась даже перенять походку Дункан. Вначале я не знал, что Дести собирается писать книгу о Дункан. Она, приехав в Москву после гибели Айседоры, постоянно расспрашивала меня о разных подробностях жизни Айседоры в Москве, о ее поездках. Намерение ее стало мне понятным лишь после того, как Мэри решила записывать не только отдельные детали из моих рассказов, но и целые эпизоды. Она подолгу рылась в большом ворохе газетных вырезок, привезенных Дункан и Есениным из-за границы. С чувством невыразимой досады читал я потом в книге Дести некоторые рассказанные мною эпизоды, искаженные ею до неузнаваемости, о выступлении Дункан перед моряками «Аврора» в Петрограде и многие другие. Часть ее вины и перед истиной, и перед читателями, и перед памятью Дункан и Есенина я переношу на ее литературного секретаря, сотрудника издательства, заинтересованного в книге. Собственно, он и писал эти воспоминания, сидя у кровати умирающей Дести в Нью-Йоркском госпитале. 12 мая 1922 года Дункан и Есенин прибыли в Берлин. В отеле «Адлон», где Айседора всегда останавливалась, ее уже ждали журналисты. Приезд Айседоры Дункан из большевистской Москвы, да еще в сопровождении какого-то известного русского поэта, ставшего ее мужем, это была сенсация, а, следовательно, и хлеб для репортеров. Ее буквально обстреляли вопросами. Несмотря на лишение, русская интеллигенция с энтузиазмом продолжает свой тяжелый труд по перестройке всей жизни, — отвечала она им. Мой великий друг Станиславский, глава художественного театра, его семья с аппетитом едят бобовую кашу, но это не препятствует ему творить величайшие образы в искусстве. В берлинском кафе «Леон» обосновался дом искусств, не имевший постоянного помещения. В доме искусств бывало много русских, сочувственно относящихся к советской России, а также смена веховцев, печатным органом которых была газета «Накануне». Они были очень заинтересованы приездом Есенина. На следующий же день, 13 мая, Есенин пришел в кафе «Леон» один, без Дункан, и сразу же стал читать стихи. Принимали его восторженно. После выступления, когда Есенин сел за столик, к нему подошел кельнер и сказал, что приехала Айседора Дункан. Есенин сразу поднялся, вышел в вестибюль и вернулся в зал под руку с Айседорой, радостной и улыбающейся. Их встретили шумными аплодисментами. Айседора предложила спеть в честь Есенина советский гимн «Интернационал». Она и Есенин запели, и к ним сразу присоединились многие. Но в зале оказалось несколько белогвардейцев, они криками «Долой!» и свистом прервали пение. Есенин, вскочив на стул, богатырским свистом прекратил шум, а потом крикнул: «Все равно не пересвистите нас! Как заложу четыре пальца в рот и свистну, тут вам и конец! Лучше нас никто свистеть не умеет!» И продолжал петь, и снова читал стихи. Периоды меланхолии, сильного нервного возбуждения были у Есенина и во время путешествия, но почти всегда, когда назревал инцидент, его можно было предотвратить, предложив Есенину что-нибудь спеть. Особенно часто пел он «Цыганочку», хотя назвать его исполнение настоящим пением, кажется, нельзя. Это было скорее то, что специалисты называют «парландо», то есть переход от музыкального звучания к речевой интонации. Есенин запевал «Вечер, поезд, огоньки, вдаль моя дорога» и переходил на парландо, перескакивая на несколько тонов выше, ведя всю дальнейшую фразу на одной, почти фальцетом, звучащей ноте «Сердце ноет от тоски, а на душе тревога». И такая тоска была в его голосе, и такая тревога, что у вас невольно сжималось сердце. В Берлине в честь Есенина был организован большой вечер в зале общества зубных врачей. На первом вечере в Доме искусств он был в московском костюме, в парусиновых туфлях, простой, доброжелательно настроенный и полный сил. А на этот раз пришел в смокинге, цилиндре и в черной пелерине на белой подкладке, нервничал и все время презрительно усмехался. Но когда стал читать, преобразился и читал потрясающе. В те дни в Берлине были Горький и Алексей Толстой. Толстой пригласил Дункан и Есенина на обед. На обеде был Горький. Об этой встрече с Есениным и Дункан Горький и написал свою известную статью. Дункан знала Алексея Толстого раньше и в дальнейшем встречалась с ним в Смоленске. «Однажды мне пришлось срочно выехать оттуда в Москву, и я попросил находившегося в это время в Смоленске Алексея Толстого выступить на спектакле «Дункан» со вступительным словом. Он охотно согласился. Горького Айседора видела впервые в жизни. Она была взволнована этой встречей, счастлива за Есенина, сидящего за одним столом с Горьким и Толстым, и к тому же возбуждена выпитым вином. Об этой встрече Горький писал: «Эта знаменитая женщина, прославленная тысячами эстетов Европы, тонких ценителей пластики, рядом с маленьким, как подросток, изумительным рязанским поэтом, являлась совершеннейшим олицетворением всего, что ему было не нужно». Но мы располагаем и другими фактами, заставляющими нас не вполне согласиться с впечатлениями Горького, который видел Дункан лишь несколько часов и наблюдал ее танец, когда она вышла из-за обеденного стола, обильно уставленного вином, пишет Наумов в своей книге «Сергей Есенин». Горький увидел перед собой не Айседору Дункан, большого художника и реформатора искусства танца, а раскрасневшуюся от вина, уже немолодую женщину, танцевавшую с какими-то увядшими цветами и дурившую, изображая под патефонную пластинку парижского апаша, задушившего свою возлюбленную. Возлюбленную заменял шарф, извивавшийся в выразительных руках Айседоры. Из Германии, Остенда и Брюсселя Есенин послал мне несколько писем. Часть их я сдал весной 1940 года в Литературный музей. Вот два из этих писем. Висбаден, июнь, 21-1922. «Милый Илья Ильич, привет вам и целование. Простите, что так долго не писал вам. берлинская атмосфера меня издергала в конец. Сейчас от расшатанности нервов еле волочу ногу. Лечу в Висбадене, пить перестал и начинаю работать. Если бы Изадора не была сумасбродной и дала мне возможность где-нибудь присесть, я очень много бы заработал и денег. Пока получил только 100 000 с лишним марок, между тем в перспективе около 400. У Изадоры дела ужасны. В Берлине адвокат дом ее продал и заплатил ей всего 90 000 марок. В те годы немецкая марка была совершенно обесценена. Такая же история может получиться и в Париже. Имущество ее, библиотека и мебель расхищены. На деньги в банке наложен арест. Сейчас туда она отправила спешно одного ей близкого человека. Знаменитый Поль Банкур не только в чем-нибудь не помог ей, но даже отказался дать подпись для визы в Париж. Банкур Поль — политический деятель, неоднократно занимавший пост министра в правительстве Франции в 20-е годы этого века. Таковы ее дела. Она же, как ни в чем не бывало, скачет на автомобиле то в Любек, то в Лейпциг, то во Франкфурт, то в Веймар. Я следую с молчаливой покорностью, потому что при каждом моем несогласии — истерика. Германия, об этом поговорим после, когда увидимся. Но жизнь не здесь, а у нас. Здесь действительно медленный грустный закат, о котором говорит Шпенглер. Шпенглер, Освальд, 1880-1936, немецкий философ-идеалист, историк, развил учение о культуре как множестве замкнутых организмов, выражающих коллективную душу народа и проходящих определенный жизненный цикл. Концепцию Шпенглера отличает иррациональный пафос судьбы. Наиболее известное сочинение — «Закат Европы». Пусть мы азиаты, пусть дурно пахнем, чешем, не стесняясь, у всех на виду седалищные щеки. Но мы не воняем так трупно, как воняют они. Никакой революции здесь быть не может. Все зашло в тупик, спасет и перестроит их только нашествие таких варваров, как мы. Нужен поход на Европу. Однако серьезные мысли в этом письме мне сейчас не к лицу. Перехожу к делу. Ради бога, отыщите мою сестру. Есенина, учившаяся в это время в Москве, через магазин, книжная лавка писателей, помещавшаяся на Большой Никитской в доме номер 15, была основана в 1920 году Есениным и Марингофом и существовала до 1923 года. Оставьте ей письмо и устройте ей получить деньги по этому чеку ВАРА, сокращенное название Американской администрации помощи, созданной в Соединенных Штатах Америки в 1919 году. Она, вероятно, очень нуждается. Чек для Ирмы только пробный. Когда узнаем, что вы получили его, тогда Изадора пошлет столько, сколько надо. Если сестры моей в Москве нет, то напишите ей письмо и передайте Марингофу, пусть он отошлет его ей. Кроме того, когда вы поедете в Лондон, вы позовите ее к себе и запишите ее точный адрес, по которому можно было бы высылать ей деньги, без которых она погибнет. Передайте мой привет и все чувства любви моей Марингофу. Я послал ему 2 письма, на которые он почему-то не отвечает мне. О берлинских друзьях я мог бы сообщить очень замечательное, особенно о некоторых доносах во французскую полицию, чтобы я не попал в Париж, но все это после, сейчас жаль нервов. Когда поедете, захватите с собой все книги мои и Марингофа и то, что обо мне писало за это время. Жму вашу руку. До скорого свидания. Любящий вас Есенин. Ирме мой нижайший привет. Изадора вышла за меня замуж 2-й раз, и теперь уже не Дункан Есенина, а просто Есенина. Письмо из Бельгии. Брюссель, 13 июня 1922 года. Милый Илья Ильич, я довольно пространно описывал вам о всех наших происшествиях и о поездках в 3 больших письмах. Не знаю, дошли ли они до вас. Если бы вы меня сейчас увидели, то вы, вероятно, не поверили бы своим глазам. Скоро месяц, как я уже не пью. дал зарок, что не буду пить до октября. Все далось мне через тяжелый неврит и неврастению, но теперь и это кончилось. И Задора в сильном беспокойстве о вас. При всех возможностях послать вам денег, как казалось, из Москвы, отсюда, оказывается, невозможно. В субботу, 15 июля, мы летим в Париж. Оттуда через Ара сделать это легче. В одном пакете, который был послан аэропланным сообщением через бюро Красина, советское торгпредство, были вложены вам два чека по 10 фунтов, один Ирме, другой моей сестре. Получили ли вы их? Это мы сделали для того, чтобы узнать, можно ли вам так пересылать. Вообще, что нужно? Милый, милый Илья Ильич, со школой, конечно, в Европе вы произведете фурор. С нетерпением ждем вашего приезда. Особенно жду я, потому что Изадора ровно ни черта не понимает в практических делах, и мне очень больно смотреть на всю эту свору бандитов, которая окружает ее. Когда приедете, воздух немного проветрится. К вам у меня очень и очень большая просьба. С одними и теми же словами, как и в старых письмах, когда поедете, дайте ради Бога денег моей сестре. Если нет у вас, у отца вашего или еще у кого-нибудь, то попросите Сашку и Марингофа, узнайте, сколько дают ей из магазина. Это моя самая большая просьба, потому что ей нужно учиться, а когда мы с вами зальемся в Америку, то оттуда совсем будет невозможно помочь ей. Самые лучшие пожелания и 1000 приветов передайте Ирме. Нам кто-то здесь сбрехнул, что вы обкомиссариатились? Приезжайте, отпразднуем. О том, чтобы вы выезжали, вам послана телеграмма. Ехать нужно в Берлин, а оттуда вас доставят заказным в Париж или Остенде. Вот и все. Поговорим больше, когда увидимся. Езжайте, езжайте. Дайте денег сестре. Возьмите у Мариенгофа адреса и много новых книг. Здесь скучно дьявольски. Любящий вас Есенин. Два месяца Есенин и Дункан путешествовали. Они побывали в Любеке, Франкфурте, Вейпунге, Веймаре, Висбадене, посетили Венецию, Рим, Неаполь, Флоренцию. Есенин продолжал работать над изданием своих прежних стихов, писал новые. Задумал и начал «Большие вещи», «Страну негодяев» и «Черного человека». В Берлине в издательстве Гржебина вышли собрания стихов и поэм Есенина. «Пугачев» в русском универсальном издательстве и «Стихи скандалиста» в издании «Благово». Асидор рассказывал мне, что Есенин разговаривал в Веймаре шепотом, с благоговением взирая на свидетелей жизни великих поэтов, старые грабы, мощно растущие среди молодых фруктовых деревьев. Долго смотрел на недописанную Гёте страничку, лежащую на его письменном столе. Из Брюсселя Дункан и Есенин намеревались поехать в Париж, но неожиданно встретила затруднение с визами. Дункан привыкла к тому, что любые консульства и посольства любезно и незамедлительно ставили в ее паспорте визы на въезд в их страны. Теперь все крайне осложнилось. Московские визы на паспорте Дункан, красный паспорт Есенина и газетный шум, сопровождавший их путешествие, пугали дипломатических представителей. Наконец, в конце июля 1922 года при содействии друга Дункан, знаменитой французской актрисы Сесиль Сорель, Айседора и Есенин приехали в Париж, предупрежденные о недопустимости каких-либо политических выступлений. За ними был установлен полицейский надзор. В октябре на гигантском пароходе «Париж» они отплыли из Гавра в Нью-Йорк.